Я снова поддаюсь на твой соблазн, как слабовольная марионетка. И этому виной моя боязнь, потери встреч с тобой так уж редких. Не различаю я в толпе других людей, и никакой я не ищу тебе замены. Привыкла, что ты лучше в саду теней, хотя вполне способен на измены. Я знаю, высказаться надо и расстаться, но вместо этого все слушаю и жду. И понимаю, нужно только не поддастся заплакать горько в унисон дождю. И где же взять мне мужество и силу писать истории любви? Шаг от тебя, душа и сердце стынут, шаги к тебе, как признаки любви.